Партия возрождения и прогресса Нигерии решила избрать великого Ким Чен Ына своим почетным национальным руководителем. Церемония передачи диплома звания почетного национального руководителя состоялась 7 января в Абуже при участии представителей Партии возрождения и прогресса Нигерии и Партии народного прогресса, чрезвычайного и полномочного посла нашей страны в Абуже и представителей нашего посольства. Участники церемонии возложили букеты цветов к произведению с изображением великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Национальный председатель Партии Возрождения и Прогресса Нигерии Гудвил Нунази передал диплом нашему чрезвычайному и полномочному послу Чон Йон Цору. Гудвил Нунази сказал, что высший руководитель корейского народа Ким Чен Ын заслуживает безграничное уважение и почтение у прогрессивных народов мира за то, что он оставил бессмертные заслуги перед делом строительства могучего социалистического государства. Решение избрать его почетным национальным руководителем – это выражение единодушной воли и желания членов руководства и всех членов партии Возрождения и Прогресса Нигерии, подчеркнул Гудвил Нунади.